так как у него уже есть некий план. Вдруг вмешался Свин. Что представляет из себя великий монарх Интянь? Думаю, что перед своей смертью он поселился здесь и жил некоторое время, тем самым сформировав эту чистую ауру, которую многие жестокие звери не осмеливались нарушать. Учитывая высокомерный нрав Интяня, он наверняка специально оставил эти слова на монументе здесь. Мне кажется, что он уже давно все просчитал и знал, что однажды обязательно нашелся бы кто-то, кто пришел бы бросить ему вызов. В противном случае, дух из камня посмел бы открыть нам горные врата. Сюань Юань обладал неплохими аналитическими навыками психологии живых существ, и из разговора с духом монумента он смог сделать кое-какие выводы. «Подождите немного, думаю, что дух монумента скоро начнет задавать вопросы», — подумал Сюань Юань. «Эй, почему вы не поднимаетесь на поверхность, а погружаетесь еще глубже?» Практически тут же спросил дух из нефритового жетона. «Когда я вошел в озеро Инлун, я естественно пришел сюда не просто так, а чтобы посетить пещеру Инлун и исследовать ее. Может быть, я смогу найти там что-то полезное», — с улыбкой ответил Сюань Юань, не скрывая своих намерений. Он был крайне спокоен, при этом он не скрывал своих целей и мыслей. «Неужели вы не боитесь смерти? На дне озера Инлун есть запретная земля. Мощные морские духи охраняют ее на периферии. Чтобы войти туда, нужно обладать силой не менее бессмертной жизни. Если вы с вашим уровнем силы попытаетесь войти в пещеру Инлун, то это не более чем шутка», — рассмеялся голос в жетоне, очевидно рассматривая действия Сюань Юаня и компании, как величайшую шутку. «Если бы это было ранее, то естественно, что я не посмел бы сделать нечто подобное. Но теперь, вместе со мной есть ты, так с чего это я должен бояться?» Нефритовый монумент, рожденный волей великого монарха Интяня, содержит в себе ауру великого монарха, так что мне просто интересно посмотреть на тех, кто посмеет встать у нас на пути. Независимо от того, хочешь ты помочь мне или нет, духи, которые находятся там, все еще будут вынуждены отступить передо мной. Без тебя они бы уже давно забыли мощь великого монарха Интяня, но теперь они все еще помнят, что это за сила такая. Громко рассмеялся Сюань Юань без малейшего зазрения совести. Кроме того, прежде чем столкнуться с волей великого монарха Интяня, я должен быть достаточно подготовленным, запастись достаточных количеством бонусов и козырей в рукаве. И сдается мне, что ты также с нетерпением ждешь моего поединка с волей Интяня. Услышав слова Сюань Юаня, дух в жетоне лишился дара речи и про себя подумал. Великий монарх Интянь предсказал это еще до своей гибели. Если кто-то придет и пожелает бросить ему вызов, я должен был открыть врата, но этот парень слишком подлый, он хочет использовать мою ауру Интяня, чтобы проникнуть в пещеру Инлун, чтобы подготовиться в бою с великим монархом, тем самым увеличив свои шансы на победу. Этот парень крайне подлый и хитрый. Если я откажу ему, то это нарушит указ великого монарха Интяня, и этот малец полностью воспользовался этим в своих интересах. Ладно, давай посмотрим, что ты сможешь получить. Я не спешу, можешь подготовиться к столкновению с волей великого монарха Интяня. Посмотрим, как это поможет тебе. Раздался голос духа, и Сюань Юань не мог не улыбнуться, услышав его. Риск – благородное дело. Великий монарх Интянь понимал, что быть великим монархом – это значит обладать не только силой великого монарха, но и интеллектом великого монарха. Естественно, что он никогда не забывал о последующих поколениях. Глава 398. Армия рыб и зверей. Парень, я не ожидал, что ты даже это предусмотрел. Поколение великих монархов, вроде великого монарха Интяня, действительно могут в некоторой степени чувствовать, что произойдет в будущем, и оставить свою последнюю волю для проверки будущих поколений, смогут ли они также стать великими монархами. Это не то, что мы можем себе представить. На этот раз Свин искренне восхитился Сюань Юанем, так как обычные люди никогда бы не додумались до подобного расклада. Даже когда они путешествовали с великим монархом Туньши, тот никогда не придумывал ничего подобного. Очевидно, что Сюань Юань был куда более гибким и изобретательным, чем его предшественник. «Сюань Юань, ты растешь довольно быстро, что действительно приятный сюрприз для меня и Тунди. В некотором смысле, ты даже лучше великого монарха Туньши. По крайней мере, если бы здесь, на твоем месте оказался он, то он наверняка попытался бы проломиться через ворота с помощью грубой силы, не желая размышлять над тем, что именно задумал великий монарх Интянь. В словах старого хрыча также было много эмоций. Если бы великий монарх Туньши обладал бы мудростью Сюань Юаня, все могло закончиться совершенно иначе. И что тут такого? Познай себя и своих врагов, и ты никогда не проиграешь. Однажды, я полностью превзойду великого монарха Туньши. И если те, кто убили его, до сих пор живы, я отправлю их одного за другим исповедоваться перед его духом на небесах», — с улыбкой сказал Сюань Юань. Однако он не испытывал даже малейшего самодовольства от похвалы старого хрыча и свина. Тем не менее, он был полностью уверен в себе. Этот Сюань Юань действительно невероятен. Несмотря на то, что он так молод, его умение анализировать ситуацию и находить решения могут превосходить даже великого монарха Интяня, иначе он просто не сумел бы договориться с духом нефритового монумента, заставив его помогать нам. Тигр Тиньюнь услышал разговор между Сюань Юанем и каменных духом, так что в душе он был весьма поражен. Он все больше уверялся, что, сделав ставку на Сюань Юаня, он не прогадал. Вукун посмотрел вперед, а затем почесал свой затылок и подумал: похоже, что в будущем с этого всего можно будет получить много выгод. Малышу Юи-Юи весьма нравится Сюань Юань, так что пускай следует за ним. Я также последую за ним, и тогда определенно смогу получить большие выгоды от этого. Пещера Инлун, этот парень действительно смелый. Он достоин того, чтобы стать одним из ключевых представителей человечества. Купол, созданный 5 духами Сюань Юаня, продолжал двигаться вперед. Поскольку в этом таинственном месте обитали морские духи, поэтому Сюань Юань постоянно держал руки за спиной, глядя вниз. Озеро было очень чистое, так что на его дне можно было увидеть различные коралловые рифы, но условия от поверхности Белых гор сильно отличались, из-за чего количество сокровищ здесь было довольно скудным. На глубине озера обнаружились огромные рыбы и звери, чьи размеры достигали десятков, а то и сотен метров в длину. Эти рыбы и звери были большими, переливаясь холодным светом. Их чешуя была прочной и острой, а тело крайне сильным. Эта чешуя обладала силой небесных инструментов топ-класса. Если эксперт уровня бессмертного прибыл сюда и попытался сразиться с одной из этих рыб, совершенно не факт, что он смог одолеть ее. Прибытие группы Сюань Юаня на дно озера тут же привлекло всеобщее внимание, так что им негде было прятаться. Очевидно, что в этом озере уже очень долго не было посторонних, из-за чего звери и рыбы вокруг были несколько удивлены. Тем не менее, с посторонними они все еще сохраняли свою бдительность. Озеро Инлун было изначально создано Инлунем, но после того, как Инлун был покорен Интянем, в озере начали разводиться рыбы и звери, дабы обеспечить безопасность озера. Так, они на уровне инстинктов имели некую враждебность в отношении чужаков. Нападение на других обитателей озера было редкостью, так что атмосфера в озере казалась совершенно не грустной и представляла из себя крайне резкий контраст со внешним миром. Они увидели несколько существ с силой второго уровня бессмертного, которые издали угрожающий рев в направлении компании Сюань Юаня, излучая жуткую ауру. Казалось, словно они допрашивали его группу. Услышав их рев, вокруг стали собираться и другие рыбы и звери. Очень быстро огромная и жуткая армия зверей и рыб окружила воздушный пузырь группы Сюань Юаня. Это действительно была ужасная сила. Даже Сюань Юань почувствовал в душе некоторое онемение. Столько сильных рыб и зверей. Сложно даже представить, как много лет прошло, чтобы сформировать подобную картину. Если обычный человек пожелает опуститься на дно озера в поиске сокровищ, то, столкнувшись с подобной армией, он скорее всего просто останется ни с чем. Глаза Сюань Юаня слегка дернулись. Изначально он думал, что может столкнуться с такими мощными противниками лишь когда опустится на самое дно озера. Так, для него стала полной неожиданность, что, погрузившись лишь немного глубже, он тут же был окружен огромной армией подобных монстров. Давление, которое оказывали эти рыбы и звери, заставило его сердцебиение ускориться. «Уходите, либо я буду вынужден применить силу», — холодно сказал Сюань Юань, а затем вокруг его компании появились потоки голубой воды. Эти потоки быстро распространились в радиусе 100 метров от них, превратившись в ядовитую воду, из-за чего огромные рыбы и звери в один миг сильно побледнели, став выглядеть так, словно они задыхались. Каждая рыба и зверь были весьма чувствительны к воде. Так, когда Сюань Юань использовал свой дух воды, чтобы отравить воду вокруг себя в радиусе 100 метров, это оказалось достаточно, чтобы нанести серьезный удар по ним. В результате, группа Сюань Юаня быстро стала неприкасаемой. На самом деле, благодаря своему духу воды, Боевая мощь Сюань Юаня в воде была ничуть не хуже, чем на суше. Если обычный человек решит сразиться с Сюань Юанем в воде, то просто умрет. Он был полностью уверен, что в воде даже бессмертный первого уровня не был ему противником. Так, армия рыб и зверей быстро отступила перед беспощадностью Сюань Юаня, освобождая ему путь. Они не хотели, чтобы чистые воды озера были отравлены, так как тогда последствия были бы невообразимы для них. Но эта армия все еще находилась всего в 100 метрах от Сюань Юаня, и ее количество продолжало увеличиваться. Увидев это, Юи-Юи радостно подпрыгнул. Юи-Юи-Юи. Не знающая страха Цань Дуду также с волнением подпрыгнула и с сияющими глазами воскликнула. «Смотрите, как много больших рыб! О, а этот что за рыбный зверь? У него тело человека, а вместо ног рыбий хвост с золотой чешуей. Он такой красивый. Это и есть легендарный зверь-русалка. Ну, были времена, когда все расы жили в мире, так что у каждой расы есть свои гибриды. Большая часть этих рыб и зверей также являются гибридами. Они обладают огромной силой и мощью», — сказал Тигр Тиньюнь. В это время Сюань Юань в душе сильно нахмурился, поражаясь беззаботности парочки сапогопоров Цань Дуду и Юи Юи. Сам он был сильно напряжен, ведь эти жуткие существа могли напасть на них в любой момент, и его пятицветная сфера просто не сможет удержать их. Тем не менее, эти двое все еще находили время, чтобы счастливо восхищаться всем вокруг. Юи-Юи, прыгая на плечах Цань Дуду, счастливо наблюдал за армией зверей и рыб. Юи-Юи-Юи-Юи. В этой армии морских созданий несколько существ, чья сила достигла минимум 4-го уровня бессмертного, неожиданно издали странный звук, открыв свои рты. Гу-гу-гу. В это время Юи-Юи сделал вид, словно слушал их, а затем согласно кивнул головой, ответив: «Юи-Юи, Юи, Юи-Юи-Юи». Спустя немного времени рыбы и звери издали еще несколько странных звуков, и морская армия начала отступать, а Сюань Юань резко почувствовал сильное облегчение. «Юи-Юи, что ты им сказал?» — спросил Сюань Юань. «Юи, Юи-Юи-Юи-Юи-Юи». Юи-Юи начал быстро жестикулировать своими лапками, пританцовывая. Его действия выглядели весьма забавными с точки зрения Сюань Юаня. Сначала действия Юи-Юи казались несколько неловкими, а затем стали напоминать стрекозу, словно он пытался изобразить некую местность. «Ты сказал им, что мы пришли сюда поиграть и не причиним им вреда?» — спросил Сюань Юань. «Юи», — согласно кивнул Юи-Юи. Сюань Юань был в душе потрясен. Он не думал, что у Юи-Юи была подобная сила. Он даже смог изобразить жесты, которые изображали слова человеческого языка, так чтобы Сюань Юань смог понять его. Ранее Сюань Юань мог угадывать простые вещи в жестах Юи-Юи, но если это было нечто сложное, то даже ему лишь оставалось гадать, что хотел сказать малыш. Но сейчас он обнаружил, что в жестах Юи-Юи была некая связь с письменностью людей. И когда он в порыве вдохновения попробовал применить этот метод, то неожиданно обнаружил, что он сработал. «Юи-Юи, что ты за существо, что понимаешь даже язык всех живых существ? Если бы ты будешь выступать в качестве переводчика для меня, то я смог бы понять очень многое об этом мире. Я действительно не понимаю, кто ты. Ты не знаешь местности, но можешь читать переплетение вен земли. Кто ты такой?» «Сюань Юань, этот белый зверек определенно непрост. И раз он так ценит тебя, тогда и ты цени его. Древние короли крайне ужасные создания, так что не стоит оскорблять их без крайней необходимости. Лучше дружить с ними, и иногда это может обратиться неожиданной выгодой для тебя». Тут же дал совет старый хрыч с высоты своего многолетнего опыта. «Верно. Даже если бы великий монарх Тунши был до сих пор жив, скорее всего, он все равно не смог бы выиграть бой против представителей древних королевских семей. Так что ты должен представлять себе, насколько могущественны эти создания», — добавил Свин, согласно кивая головой. Сюань Юань понимал, что Юи-Юи имел чистую и невинную душу, поэтому он нравился ему, как и он Юи-Юи. Именно по этой причине он даже не думал о том, чтобы хоть как-то полностью захватить малыша себе. «Этот малыш определенно непрост. Я чувствую в его ауре кровь древних королей», — неожиданно сказал дух из нефритового монумента. «Ладно, пещера Инлуна прямо по курсу». Сюань Юань вздохнул в душе. «Пошли». И вся группа быстро устремилась в направлении пещеры. Глава 399. Долина Инлун. Сюань Юань распространил силу своего духа воды на 20 метров вокруг. В конечном итоге души людей не меняются. Кто знает, какие рыбы и звери обитали на дне озера. Они вполне могли внезапно разозлиться и напасть на компанию Сюань Юаня, а дух воды Сюань Юаня позволит им создать дополнительный защитный барьер. Хоть у Сюань Юаня был нефритовый монумент, он не стал возлагать на него большие надежды. Если бы он действительно поступал таким образом, то просто не дожил бы до сегодняшнего дня. Как бы то ни было, Сюань Юань никогда не ослаблял своей бдительности и всегда был начеку. Это было куда лучше, чем надеяться, что дорога перед ними полностью безопасна, что было явно крайне глупой мыслью. По пути, Юй-Юй постоянно приветствовал различных рыб и зверей, которые приближались к ним и задавали различные вопросы. Но после общения с Юй-Юй, все эти рыбы и звери спокойно покидали компанию Сюань Юаня. Даже сам Сюань Юань совершенно не ожидал подобного поворота событий. Кто бы мог подумать, что Юй-Юй окажется настолько полезным. Цань Дуду так постоянно хихикала рядом. Так, по руководством этой странной парочки, компания Сюань Юаня добралась до озера Инлун. Если бы не запрет Сюань Юаня, эта парочка уже вырвалась бы из воздушного пузыря, созданного духами Сюань Юаня, и самолично отправились бы исследовать этот невероятный мир вокруг. Несколько раз Цань Дуду то ли из-за каприза, то ли из-за переизбытка чувств, несколько раз просила у Сюань Юаня разрешения покинуть сферу вместе Юй-Юй, то он строго-настрого запретил им это делать. Цань Дуду понимала, что он чувствовал, но все еще не могла не смотреть на него щенячьими глазами, полными надежды, отчего у Сюань Юаня появилось сильное желание умереть на месте. Пятицветная сфера погружалась в озеро с довольно большой скоростью, так что довольно быстро добралась до самой глубокой части озера. Вот она, пещера Инлун, также известная как долина Инлун. Это единственная драконья долина на дне озера. Раздался голос из нефритового жетона. «Парень, это то, куда ты хотел попасть?» Долина Инлун была огромна. Это была драконья долина, расположенная на дне морском. Вокруг были красивые и высокие кораллы, а на самом дне находилась раковина дракона. Здесь была крайне подавляющая аура. Возможно, что из-за того, что здесь долго обитал дракон, атмосфера вокруг наполнилась мощной драконьей аурой. Структура самой скалы пещеры Инлун напоминали форму драконьих чешуек. Они были аккуратно уложены в ряды, излучая уникальную драконью ауру. Если бы не уникальное телосложение Сюань Юаня и наличие его древесного духа, а уровень развития Инлуна был немного больше, то он уже был бы полностью раздавлен одной этой аурой, либо был бы вынужден отступить. Абсолютно все в драконьей долине было преисполнено аурой дракона. Это была истинная сила бессмертного дракона. Ее вполне можно было сравнить с черным драконом. Инлун также входит в топ-10 бессмертных зверей. Считается, что бессмертные звери, которые входят в топ-10 бессмертных зверей, на самом деле равны по силе, а их положение в списке было определено исключительно поворотами судьбы и их взаимосвязями между собой. Без сомнения, удача черного дракона оказалась лучше, и именно по этой причине он занял первое место в списке бессмертных зверей, навеки прославив себя как сильнейший зверь. Аура Инлун распространялась вокруг, и многие местные рыбы и звери в страхе спешили убраться отсюда. В их глазах можно было увидеть благоговейный трепет перед этим местом. Они охраняли эти места на протяжении нескольких поколений, и когда сюда прибыла компания Сюань Юаня, естественно, это вызывало у них сильную враждебность. Пещера Инлун стала огромной драконьей долиной, которая в настоящий момент стала святой землей всего озера Инлун. Рыбам и животным с периферии озера вообще было запрещено приближаться сюда. Даже с первого взгляда Сюань Юань определил, что разрыв в силе между рыбами и животными здесь и тем, что обитали на периферии озера, была земля и небо. Чешуя местных рыб и зверей напоминала драконью чешую, и они даже ауры дракона имели. Другими словами, все они имели в своей крови родословную дракона. Их сила была невероятна, и практически каждый из них в той или иной мере напоминал дракона. Так, Сюань Юань сказал, похоже, что все они унаследовали драконью родословную. И хоть это не чистая драконья родословная, но она все еще довольно сильна в них. Большинство из них обладает кровью морских духов. Будь это бессмертные звери или какая-либо другая раса, все они очень строго следят за передай своей родословной потомству и никогда не допускают передачу своей родословной полукровкам. Но морские духи являются крайне уникальными созданиями. По слухам, даже бессмертный зверь Инлун был рожден морскими духами, сказал каменный дух из нефритового жетона, что весьма удивило Сюань Юаня. Как такое возможно, чтобы Инлун был выходцем из морских духов? Нет ничего невозможного. В мире есть множество вещей, о которых ты ничего не знаешь. Морские духи – это крайне редкие представители расы драконов. Они занимаются своим развитием день и ночь, поглощая ци луны и солнца, постигая тайны мироздания и вступая в контакт с бессмертными сознаниями. В таких условиях существует большая вероятность постичь путь бессмертия, вступив в контакт с бессмертным сознанием. Если это случится, то как и с человеком, с ними может произойти большое преображение. Например, морской дух может превратиться в рогатого дракона. Рогатый дракон является полубессмертным зверем. Его сила крайне необычна, а его сила заключается в его огромном роге. Затем рогатый дракон также может преобразиться, став инлунем, который уже является полноценным бессмертным зверем. Однако это крайне сложно сделать. С древних времен, насколько мне известно, существовал лишь один инлун. Очевидно, что дух нефритового жетона был намного старше старого хрыча и свина. Он был рожден волей великого монарха, которая поглотила много мировой ци. Так, у него также было множество воспоминаний самого великого монарха. Такое действительно возможно? Сюань Юань явно не мог поверить в это. Кто бы мог подумать, что морской дух может превратиться в инлуна? Получается, что великий монарх Интянь, который одолел инлуна, на самом деле одолел морского духа. Морского духа, который сначала превратился в рогатого дракона, а затем трансформировался в инлуна. Скорее всего, это правда. Даже существует такая легенда. На самом деле в этом мире нет ничего невозможного. Если ты сможешь понять бессмертное сознание, то с тобой произойдут такие изменения. Это вполне очевидные факты. Кивнул Свин. Он также слышал легенды об этом, но никогда не воспринимал их всерьез, но неожиданно выяснилось, что это была правда. Что ж, это земля сокровищ, где родился Инлун, видите, сказал голос из нефритового жетона. Сюань Юань быстро огляделся вокруг. Он видел, что вокруг было множество рыб и зверей, которые плыли по своим делам, излучая мощные драконьи ауры, а местность вокруг напоминала чешую дракона, излучая крайне мощную драконью ауру. В этот миг в его голове пронеслась информация о многочисленных формациях, и он в душе шокированно воскликнул. Это же великая бессмертная формация Вань Лун Ча Цзун. Неудивительно, что это место смогло породить такое создание, как Инлун. Похоже, что все слухи истины. На самом деле, даже если драконы будут заниматься своим развитием в этой формации, то они получат бесконечные выгоды от этого, а их сила будет расти крайне быстро. В этот миг вокруг распространилась жуткая аура, и со дна всплыло 7 морских духов. Эти духи были покрыты прочной и крепкой чешуей, так что даже если бы Сюань Юань попытался атаковать их со всей силы, совершенно не факт, что он смог бы пробить эту чешую. Когда появились эти морские духи, все остальные рыбы и звери тут же уплыли прочь, открывая путь для духов, подобно тому, как придворные расступаются, чтобы освободить путь королю. Сюань Юань тут же нахмурился, посмотрев на этих морских духов. Очевидно, что эти духи здесь были доминирующей силой. Люди, что вы здесь делаете? Это запретная земля озера Инлун. Если вы просто хотите осмотреть достопримечательности озера, то идите в другие места, мы не будем мешать вам. Но если вы хотите войти в пещеру Инлун, то мы не можем допустить этого. Вперед вышел один морской дух и обратился к Сюань Юаню. Его речь была очень четкой и ясной, что весьма удивило Сюань Юаня. Сила этих духов была неизвестна, и Сюань Юань не мог оценить ее. Но мы действительно хотели зайти в пещеру Инлун. Кроме того, формация Вань Лун Ча Цзун является великой бессмертной формацией. Я просто обязан изучить ее, иначе это равносильно тому, что пропустить свой шанс мимо носа. Затем под воздействием воли Сюань Юаня пятицветная сфера продолжила свое погружение в направлении долины Инлун. Если вы продолжите упорствовать, не вините нас за отсутствие гостеприимства. С вашими силами, у вас нет и шанса приблизиться к нашей долине Инлун. Люди, знайте свое место, не нужно создавать конфликтов на ровном месте. Пока морской дух говорил это, Сюань Юань неожиданно достал нефритовый жетон, на котором были вырезаны мелкие буквы, однако слова были четкими и ясными. В них содержалась воля и сознание великого монарха Интяня, непроизвольно немного напугав морских духов. О, этот мемориальная доска Инлун! Один из морских духов, который уже собирался просто убить Сюань Юаня, тут же переменился в лице, увидев в его руках нефритовый жетон, и шокированно сказал: «Откуда у вас мемориальная доска Инлун?» Мемориал был оставлен великим монархом Интянем, когда он одолел Инлуня, и это не было великой тайной. Каждый год мемориал посещало множество морских духов. Этот мемориал был напоминанием о победе великого монарха Интяня над Инлунем, так что естественно, что он внушал страх морским духам. Это не имеет значения. То, что имеет значение, так это то, что я хочу войти в пещеру Инлун. Или даже мемориала Инлун все еще недостаточно для этого. Разница в силе между группой Сюань Юаня и морскими духами была очень велика. Но он не показывал страха. «Уходите. Такова воля великого монарха Интиня», в это время сказал голос из нефритового жетона. Услышав голос мемориала, семь морских духов показали крайне шокированное выражение. И пока они колебались, из жетона вырвалась истинная аура великого монарха Интиня. После небольшой паузы раздумья, семь морских духов больше не смели вести себя высокомерно и быстро сказали: «Проходите, мы не смеем больше останавливать вас». Глава 400. Земля Туибянь. Великий монарх Интянь для них был абсолютным, высшим существом. Изначально, Инлун был их сильнейшим представителем, однако он все еще был покорен Интянем, что также показало им, насколько велика была мощь великого императора Интяня. Это было особенно важно в условиях, когда сила озера Инлун сильно ослабела, а внешние силы непрерывно совершали рейды на это место. Тогда великий монарх Интянь установил несколько мощных защитных формаций, чтобы уничтожить врага еще на подходе, поэтому все обитатели озера были очень хорошо знакомы с его аурой. Более того, когда Инлун сдался великому монарху Интяню, тот оказали им большую помощь и передал им множество различных сокровищ и техник развития. Таким образом, обитатели озера Инлун стали намного сильнее, чем были ранее. Великий монарх Интянь не только позволил им продолжить свое наследие, но так оказал им огромную услугу, которую просто невозможно было переоценить. Именно по этой причине, почувствовав ауру Интяня, морские духи не осмеливались бросать ему вызов, иначе их предки просто не простили бы им этого. И хоть поколение, которое лично знало великого монарха Интяня, уже давно сменилось новым поколением, но звери имели более длинную жизнь, чем люди, плюс нефритовый монумент с аурой великого монарха передавали эту историю из поколения в поколение. Так, каждый год новое поколение обязательно навещало нефритовый монумент, дабы выразить свое почтение. С таким подходом в воспитании, их уважение глубоко укоренилось в их душах. Очевидно, что аура великого монарха Интяня сильно напугала всех обитателей долины Инлун. Морские духи стали один за другим выстраиваться вокруг. Их мощные ауры были подобны силе приливной волны. «Постойте, что здесь происходит? Посторонним сюда запрещен вход, это закон озера Инлун». Один морской дух с большой короной короля на голове холодно посмотрел на Сюань Юаня. Его взгляд был крайне острый и пронзительный, вызывая сильное чувство дискомфорта. Сюань Юань едва мог противостоять его давлению, дабы не упасть на колени. «Хо, они имеют бессмертный монумент Инлуна, мы не можем мешать им», тут же сказал один морской дух, выйдя вперед. «Что, бессмертный монумент Инлуна? Дайте мне посмотреть на него». Морской дух с короной посмотрел на Сюань Юаня. Безграничная мощь содержалась в его взгляде, так Сюань Юань достал жетон и взял его в руку. «Жизнь великого монарха, похоже, что кто-то смеет бросать мне вызов». Из нефритового жетона раздался холодный голос. Вместе с этим голосом из жетона также распространилась мощная аура Интяня. Хоть дух внутри монумента был сформирован из воли великого монарха и не был настоящим великим монахом Интянем, но его аура все еще ничем не уступала ему. «Малыш Целин, пропусти их, я могу гарантировать, что они не причинят вреда. Или ты думаешь, что великий монарх Интянь станет вредить вам?» Затем дух в нефритовом жетоне, почувствовав некоторое колебание многих морских духов, так что его голос стал несколько резче. Может, из-за того, что прошло уже много лет, но похоже, что влияние великого монарха Интяня на их души сильно ослаб, и его авторитет также начал рассеиваться. Однако великий монарх Интянь также должен был учесть это. Было неизвестно, о чем именно думал Интянь, но даже если сам Сюань Юань не был великим монархом Интянем, дух внутри нефритового монумента все еще имел воспоминания на этот счет. Каждый великий монарх желает, чтобы его наследие не пропало в пучине времен. Когда-то давно был заключен договор о наследии. Мне не нужно следовать воле великого монарха Интяня, ведь когда Сюань Юань и великий монарх Интянь вступит в бой, это не будет иметь ничего общего со мной. Мне просто нужно сделать то, что я должен сделать. Ха, мгновение в глазах могучего морского духа появился шок. Очевидно, что он не смел ослушаться воли нефритового монумента, так как его воля была волей великого монарха Интяня. Так, кроль морских духов наклонился и со вздохом сказал: «Духа бессмертного монумента Интяня, наши сыновья и внуки поклонялись вас каждый год, дабы выразить свое почтение великому монарху. Но вы никогда не говорили нам ни слова. Я не ожидал, что в это время вы заговорите с посторонним. Раз это действительно необходимо, согласно соглашению с великим монархом Интянем, мы, естественно, не посмеем перечить. Великий монарх всегда был благосклонен к моему роду рыб, так что мы никогда не забывали его доброту и пропустим вас. Затем рыбы и морские духи с родословной дракона быстро уделались, открыв путь для Сюань Юаня и его группы. Сюань Юань был весьма доволен таким отношением и с улыбкой сказал: «Мы неплохие люди, и хоть в этом нет необходимости, ради всеобщего спокойствия, мы были бы рады, если бы сопровождали нас, показав нам долину Инлун. Заодно вы также смогли бы понять, кто мы и что из себя представляем». Он обращался к королю морских духов, что сильно ошеломило того. Он не ожидал, что Сюань Юань неожиданно выдаст подобное предложение. Если он действительно так искренен, тогда это весьма хорошо, так как в долине было огромное количество бессмертных сокровищ. Так, король морских духов согласно кивнул головой, а затем его огромное тело, которое было не менее 100 метров в длину, сократилось до нескольких метров. Он подошел к группе Сюань Юаня и инстинктивно посмотрел на Юи-Юи. Тот сверкнул своими большими глазами и поприветствовал его. Юи-Юи. Король морских духов тут же понял слова Юи-Юи и почувствовал его уникальную ауру, а затем удивленно воскликнул Сюань Юаню: «Оказывается, с вами есть чистокровный наследник семьи древних королей. Да кто ты такой вообще, что за тобой следует даже чистокровный потомок древних королей?» «Я просто будущий великий монарх», — улыбнулся Сюань Юань, а затем под воздействием его воли, пятицветный пузырь направился к долине Инлун, про себя подумав: «Кто бы мог подумать, что Юи-Юи окажется настолько полезным». В это время король морских духов почувствовал ауру, исходящую от крови Сюань Юаня, и шокированно воскликнул: «Это аура древнего черного дракона, эссенция крови черного дракона. Кто же ты такой? Как среди людей смог появиться кто-то, кто обладает аурой черного дракона? Ты получил наследие черного дракона?» Морские духи также были своего рода представителями расы драконов, таким образом, они очень хорошо чувствовали другие драконьи родословные. По их мнению, Инлун был сильнейшим, и лишь родословная черного дракона могла конкурировать с родословной Инлун. Так, когда Сюань Юань непроизвольно оказал на него весьма специфическое давление своей аурой, король морских духов быстро нашел его источник и определил, что он принадлежал древнему черному дракону. Здесь не могло быть вообще никакой ошибки. «Я же уже сказал, что я будущий великий монарх. Великий монарх Интянь смог сделать Инлуна своим ездовым животным, значит, и я смогу заполучить Инлуна для своих собственных нужд», — сказал Сюань Юань, излучая сильную доминирующую ауру. Поскольку его пятицветная сфера была создана 5 стихийными духами, аура, которую она формировала, также была крайне необычной. Разве это не 5 стихийных духов? Небесный золотой дух Сюань Хуан, небесный древесный дух Сян Лун, небесный водный дух Била, дух кармического пламени Хун Лянь и дух святой земли Цзинан. Да кто этот парень такой, что даже 5 стихийных духов служат ему? Он слишком ужасен. Король морских духов еще раз посмотрел на Сюань Юаня, испытав очередной шок, ведь сокровища, которыми обладал Сюань Юань, даже далеко не каждый бессмертный мог иметь. Эссенция крови черного дракона была просто бесценна. Если он сможет достичь уровня великого монарха в будущем, то обретет очень долгую жизнь. Она была подобна эликсиру бессмертия.